Я же не думаю, что ты ночью взбирался на второй этаж, чтобы нанести мне визит вежливости. Ну, к кому пришел, говори. Жузи. Жузи? Мари Жозеф. Ты меня обрадовал, сынок. Это самое лучшее, свежая как роса. А я тебя еще тут задерживаю. Иди, иди, иди, иди, иди. Я только шел попрощаться с ней, чтобы она больше не думала обо мне. Чего попрощаться? Цирки кочуют. Это не причина, убеди ее. Да-да, мадам. Не говори со мной, как с выжившей из ума. Я уже не молодой человек. Я слишком стар для нее. О! Ты! Мамуре поворачивается к воображаемому портрету. Он такой же дурак. Он говорил мне то же самое, когда оставлял меня в моей деревне. Вы ж слишком молоды, я старше вас. А сколько ему было лет, когда он умер? Лет 80. Так вот, я теперь на 26 лет его старше, а все еще чувствую себя, когда думаю о нем, такой же теплый и свежий, как дикая гвоздика. Тоже мне это молодежь. Еще смеет говорить о возрасте. Ну, не могу же я увести ее от семьи, от жениха. Гильон? Ее Гильон. Не стоит ее подметки. Это ничто. Знаешь, что случится? Что случилось со мной и с Франкером? Да-да. Я была замужем уже несколько лет с Муре. Счастливой я не была. Пришлось ехать в Париж. Мне надо было повидать императора. Императора? Да, это история, о которой здесь не очень любят вспоминать. Так вот, выйдя от императора, я сказала себе, ты вернешься домой, и когда снова вырвешься, поди повидай Александра. Я видела его имя на афишах. Он мне сказал, это вы. Я ему сказала, да, это я. Только теперь я не робкая девушка. Я пришла своей волей. И он сомневался. Стал думать о сегодня, а завтра. Я женат, несчастлив со своей женой. Если бы все можно было начать сначала. Ну так давай. Не могу. Не решаюсь. Этот красивый человек... Такой огромный в глазах других людей. В своем вишневом трико с серебряными браслетами. Он был разрывателем цепей. А у себя дома не мог и веревочки разорвать. Ну что ж, я должен идти. Подожди. У тебя что, нет времени, чтобы жениться, да? Это не важно. Поедет любовь, сердце к сердцу, при полной свободе. Возьми ее для себя. Я даю ее тебе. Ну-ну, мадам. Увези ее от Муре, Франкар. Я их не люблю, это надутые пузыри. Это не французы, не люди, в которых течет горячая кровь. Это Муре. Они думают, что имеют право душить порывы сердца. Они меня держали, как растение из пустыни, которому не надо воды, чтобы жить. О, я их не люблю. Это люди не моего стада. Вас услышат, мадам. А они каждый день мой праздник. А ты, ты пришел, явился в высоких сапогах, с хлыстом. Ну, браво. Вот и поставь все на место, сын. Ну, дай немного настоящей крови моей фальшивой семье. Франкер встал, поправил свою шляпу и смело отправился на подвиг любви. Но через некоторое время он возвращается понурый, нерешительный, как его дед. Мне надо спать. Завтра я им речь буду говорить. Надо немного соснуть. Спокойной ночи. А куда ты пошел? Направо второе окно, я тебе сказал. Да куда ты убегаешь? Не валяй дурака, как твой дед. Франкер, Франкер, ну Франкер. Что такое, матушка? Вы все говорите, говорите, будто шмель бьется в оконные стекла. Я молилась. Бог не глухой, матушка. Тем хуже для него. Спите. И Лоиза ушла. Мамуре приподнимается и долго смотрит на то место, куда она повесила несуществующий портрет своего возлюбленного. Но жить ли так, как вы прожили, эх, детки, женский наш удел? Уж если бабушки шарят,